Эмилия принесла большой кусок сала, брынзу на еловой коре, каравай белого хлеба. Ордеряну выставил две бутылки цуйки, стаканы. Первым сел за стул, кивком головы приглашая сесть и гостей. «Чувствуете себя как дома, прошу вас», — сказал он, наполняя стаканы. «Уже полтретьего, а у меня с вечера кружки во рту не было. Жена, а жена, горячее у тебя есть? Я ведь пригласил товарищей на обед. Твое дело есть да помалкивать. Раз назвал гостей, я уж справлюсь, на то я и хозяйка», — сказала женщина и, как сообщнику, подмигнула панаитеску. «Вот так всякий раз она меня встречает, с кем бы я ни пришел. Месяц назад у меня был товарищ секретарь из уезда, так он чуть было не встал из-за стола и не ушел. Она, видите ли, думает, что каждый обязан считаться с ее норовом. Ты выпьешь? А почему и не выпить? Мне что, доктор не велел?» — ответила женщина, входя с миской дымящегося супа. Панаитеску сглотнул слюну. «Ну-ка, подвинься маленько. Хватит того, что ты хозяин в кооперативе», — сказала женщина, подталкивая Ордыряну в середине стола. «А сейчас выпьем за меня. Кажется, в городах так пьют. Сначала за дам». «Ваше здоровье, мадам Эмилия», — сказал дед, и панаитеску из уважения встал, чтобы чокнуться с хозяйкой. «Ну, теперь ешьте, а то суп остынет, а я вас покину. Все равно я вам без надобности, правда, Василий?» Поддела она мужа и снова стрельнула глазами в сторону панаитеску. «Ты, хозяюшка, не коси глазами, а то товарищ подумает, а тебе бог знает что», — заметил Ордыряну, перехвативший ее взгляд. «А если и подумает, тебе-то что? Осень не зима, и в ней еще черти водятся. Рано нам не ставить крест. Да ешьте же брынзу, это овечье. У нас в селе и овцы есть, не только гуси». И Эмилия снова со значением поглядела на панаитеску. «Должен признать, что трансильванская кухня великолепна», — сказал дед. «Было бы из чего готовить, а если не из чего, то и кухни нет», — сказала Эмилия. «А тебя как зовут, товарищ дорогой?» «Мне Юстина сказала, что у тебя длинное имя, а я в длинных именах всегда путаюсь». «Панаитеску», — сказал шофер, чуть покраснев от того, что Эмилия при всех придала огласке его встречи с Юстиной Крэчун. «Вот это имя! А, не то что у тебя, муженек. Ну и баба, ну и баба. Ты зачем меня на смех выставляешь?» Беззлобно пожурил жену Ордыряну. Дед рассмеялся, а Ордыряну лишь покачал головой, не отрываясь от еды. «А как ваше дело-то, о банне?» — спросила с любопытством Эмилия и отщипнула брынзы. «Совсем не дурная была девка. Зря на нее напраслину мужики возводят. Да простит ее Бог, все мы там будем», — заключила она, убирая первый черед тарелок. «Истинная правда, уважаемая хозяюшка. Но нам не безразлично, в каком возрасте мы туда попадем», — заметил дед и отрезал себе тоненький ломтик буженины. «Так-то оно так. Только я удивляюсь, как же это она утонула. Вот и мы интересуемся», — заговорил панаитеску, нетерпеливо ожидая знака, когда можно будет приняться за суп с курицей. «Ох, женушка, женушка, что поесть-то спокойно людям не дашь? Я их пригласил на обед, а ты, ой-ой-ой, Эмилия, Видать, завтра нечего тебе будет бабам рассказывать. Прав я. Так все село говорит, а мне почему не знать, что знает все село?»